6 июля 2014 года. Итальянская республика. Местонахождение адмирала Воронцова до сих пор не было установлено. Считалось, что он безвылазно сидит на авианосце, но Ирлмайер понимал, что это, скорее всего, не так, и звонки с его телефона явно для отвода глаз. Он гонял исполнителей, орал на них, но толку не было никакого. Чтобы снова не раскричаться, совершенно немыслимое для него раньше дело, Ирлмайер вышел на воздух. Стемнело. У старого загона, опираясь на слеги, стоял человек, курил. Подойдя ближе, Ирлмайер узнал своего нового исполнителя, африканца, как он окрестил его для себя. «Есть сигарета, оберст?» — спросил он. Оберст молча достал пачку, кинул. «Египетские». «Египетский табак крепкий и вонючий. Его можно курить только в смеси, бленде». «Говорят, разведчики не курят». «Это не так, экселленс», — глухим голосом сказал Хайслер. «Там курят все. Африканцы, бедуины, они как дети. Смотрят на нас и делают то же, что и мы, даже не понимая, что именно мы делаем. В городах мы проводим больше времени, чем в пустыне и буше. А там опасно, наоборот, ничем не пахнуть. Тот, от кого пахнет дезодорантом, а не потом, вряд ли доживет до вечера». «Вы давно в Африке?» «Достаточно, экселленс. 11 лет». «Я был в Африке 8 лет», — сказал Ирлмайер, смотря на проявляющиеся на еще не до конца потемневшем небе звезды. «Когда вернулся в Берлин, я понял, что стал африканцем больше, чем немцем. Смешно, но загнать меня в ресторан моя женщина не может и сейчас». «Так бывает, экселленс». Ирлмайер пожалел, что начал курить. Бросил сигарету, она рассыпалась огненными, тут же потухшими брызгами, едва ударившись о землю. «Я вас ничего не знаю, Хайслер», — сказал он. «Вы родились в Рейхе или уроженец колоний?» «Я истинный ариец, экселленс», — сказал Хайслер. «Могу даже вспомнить берлинский акцент, если это кого интересует. Но так, моя родина, наверное, в армии. Я уже и не помню, каким был до армии». «Ясно. Вы служили в Италии?» «Да, с самого начала, экселленс. Я только сдал экзамен на первое офицерское звание, когда нас перебросили сюда. Наш полк входил в Рим с запада». «Тяжело было?» — помолчав, спросил Ирлмайер. Оберст ничего не ответил, только смял сигарету пальцами и положил в карман. «Время спать, экселленс. Обычно я встаю в 5 часов утра. Доброй ночи». Ирлмайер посмотрел на последние отблески заката, мерцающие на западе, и тоже собрался спать. Пошел в дом. Но поспать ему не удалось, потому что из Берлина сообщили. Центр перехвата зафиксировал прохождение информации через швейцарские информационные сети, используемые правительством Конфедерации. И если этим сообщениям можно было верить, главный противник доктора Ирлмайера на сей час, адмирал русской службы, князь Александр Воронцов, был объявлен в общеевропейский розыск швейцарской полицией по обвинению в убийстве. Надо было принимать решение. Генерал сил полиции Рейха Манфред Ирлмайер схватился за только что вышедший из принтера еще теплый листок, машинально пробегая глазами до боли знакомую интерполовскую розыскную форму. Когда объявляешь человека в розыск по линии Интерпола, совершенно не обязательно приводить точную формулу обвинения, но статьи национального уголовного законодательства, нарушение которых обвиняется разыскиваемый, ты указать обязан, равно как и контактные данные. С кем и как связаться в случае задержания? Ирлмайер пробежал данные разыскиваемого. Он шел в розыске под своим именем, Александр Воронцов. Приметы тоже совпадали. Затем зашел на сайт швейцарского министерства юстиции, чтобы свериться с номерами статей, указанных в графе «Основание розыска». Список на современном жаргоне доставлял теракт, убийство с отягчающими, похищение человека, незаконное пересечение границы, причинение вреда чужой собственности, поджог, неправомерное владение огнестрельным оружием. Может иметь паспорт на имя Герра Юлиуса Бады, подданного Священной Римской империи. Кстати, предъявленных обвинений вполне достаточно для высшей меры, хотя Ирлмайер осознавал, что это была операция разведки, и русские просто оступились, а он получил возможность догнать их. В качестве контактного лица был указан некий Дитер Хассе, сотрудник Федеральной прокуратуры кантона Лозанна. Тут же был его номер телефона, каковой Ирлмайер немедленно набрал. «Дитер Хассе, слушаю вас, говорите». Швейцарцы отличались вежливостью в сочетании с упертостью. И эту стену надо было пробить. «С вами говорит доктор Манфред Ирлмайер, генерал-лейтенант сил полиции, начальник 4-го управления, главного управления имперской безопасности Рейха», — сказал Ирлмайер, чтобы сразу исключить всяческие непонимания. «Я держу в руках ваше сообщение по красному коду от сего дня об аресте и экстрадиции господина Воронцова, подданного Российской империи. Поскольку у меня возникли вопросы по данному сообщению, и поскольку указано, что данный субъект может иметь паспорт на имя подданного Священной Римской империи, считал бы необходимым прояснить их сейчас, во избежании, так сказать. Очень любезно с вашей стороны, что вы позвонили лично, герр Ирлмайер». Голос швейцарского чиновника был похож на голос навигационной автомобильной системы, вежливый и безликий. «Но со своей стороны мы снимаем европейский розыск. Просто департамент взаимодействия еще не выслал сообщение, или оно не дошло в Лион. Не будете ли вы столь любезны указать причину?» «Охотно, герр Ирлмайер. Разыскиваемый нами герр Воронцов задержан в аэропорту Женевы, в связи с чем потребность в розыске отпала. Тем не менее, от лица швейцарской прокуратуры благодарю за проявленное участие в нашем деле». «Не стоит благодарностей», — буркнул Ирлмайер, сбрасывая звонок и роясь в своей голове, в самых дальних уголках памяти. «Ага, есть». Человека, которому он звонил, звали Конрад Сокол. Столь странная фамилия у него объяснялась тем, что он происходил из высокородной польской шляхты, вынужденной покинуть Польшу, чтобы не быть повешенным за мятеж против престола. Судя по тому, что его приняли в Швейцарии и дали швейцарское подданство, бежали его предки отнюдь не с пустыми руками. Не если бы кто-то предпринял еще более внимательное и пристрастное историческое исследование, то выяснил бы, что прапрапрапрадед нынешнего руководителя швейцарской разведки служил в квартирьерском отделе великой армии, которую Наполеон Бонапарт повел на Россию. Спасаясь от наступающих русских войск, он и укрылся в неприступных швейцарских горах, тогда далеко не таких богатых, вместе с кое-каким золотишком, вывезенным из разоренной России. Через 20 столетий дальний его предок занял пост руководителя разведки Швейцарии, и перед Ирлмайером у него был должок. В эфире раздался щелчок, затем скрип, и потом голос самого Конрада, весьма недовольный. «Доброго здоровья, друг», — сказал Ирлмайер. «Кто это?» «Ирлмайер из Берлина. Забыл мой голос, верно?» За Соколом числились грешки, и Ирлмайер о них знал. «Нет, не забыл. Что нужно?» «У тебя задержан нужный мне человек». «Кто?» «Подан в розыск, как Александр Воронцов, подданный Российской империи». «Кем подан?» «Кантональной прокуратурой Женевы», — Сокол хмыкнул. «Это будет не так-то просто». «Чем же это непросто?» «Тем, что в розыск он подан кантональными органами. Ты же знаешь, у нас конфедерация. Каждый кантон что хочет, то и творит. И если я начну давить на них, К тому же, ты говоришь, русскоподданный? Это может вызвать дополнительные проблемы. Русские хорошие вкладчики. И мы стараемся не ссориться с хорошими вкладчиками. Ирлмайер хмыкнул. Не думай, что тебе так просто удастся отделаться от меня, мой друг. Поступим так. В ориентировке на розыск написано, что у Воронцова есть паспорт на имя Бады, подданного Рейха. Поднимай свою задницу и двигай на работу. Максимум через час у тебя на столе будет лежать подтверждение того, что Бады, подданный Кайзера, и требования об экстрадиции за подписью обер-прокурора Рейха. Не начинай шевелиться, друг мой. Мы тоже хорошие вкладчики. И, полагаю, никому не понравится, если из соображений безопасности Рейха вынесут предписание о подтверждении личности для целей трансграничных переводов. Так что шевелись, друг мой, время пошло. Ирлмайер набрал третий номер своего помощника Графта. Организуй мне самолет, военный, обратись в штаб Люфтваффе и группу захвата, и достань из сейфа бланк запроса на экстрадицию прямо сейчас.